Да, ваше высочество, как оказалось, вашей аудиенции хочет получить некто, называющий себя Георг Гольштейн Готтербский. Он прибыл сюда в Петербург инкогнито, и именно он привез ошеломляющие новости. Рассказав их сразу же по прибытии прусскому послу, я покачал головой. Вот что, Гюнтер, будет лучше, если ты поедешь в Москву к моей тетушке в качестве говорящего письма. Так будет быстрее, чем ждать ответа, в котором, скорее всего, будут требовать объяснения и уточнений. Я же хочу выехать в ближайшее время, чтобы на этот раз проехать по Европе летом, а не зимой. Потому что возвращаться все равно придется поздней осенью или зимой. Ты же все объяснишь и добьешься разрешения на поездку, и разрешения взять с собой гвардейцев. Я же пока приму родственника со всем почтением и выясню все подробности. Да и дела здесь в Петербурге надо закончить, чтобы вернуться уже тогда, когда большая часть порученного будет выполнена. Крипби кивнул, соглашаясь с моим планом. Я же старательно гнал от себя мысль, что могу и вовсе не вернуться. Глава 4. Что это? Я смотрел на раскатанный на столе чертеж и пытался понять, что здесь изображено. Точнее, я прекрасно понимал, что здесь изображено. Все-таки чтение различных чертежей, это была моя работа. Вот только я никак не мог понять, как то, что я сейчас видел, соотносилось с тем, что здесь по идее должно было быть начерчено. Кавалерийский корпус, как вы, ваше высочество, изволили выразиться, расстрел ли поджал губы, а я попытался абстрагироваться от происходящего, считая мысленно до 10. Мне нужно срочно выписать из Индии какого-нибудь гуру йоги, который своими АУММ будет возвращать мне душевное равновесие, которое почти все пытаются так или иначе нарушить. Сеньор Растрелли, я просил вас построить кавалерийский корпус, медленно произнес я, стараясь не сорваться на крик. То есть, казармы, небольшой административный корпус, конюшни и несколько вспомогательных зданий, таких как арсенал, склад и кузня, чтобы лошадей подковывать. Я не просил вас строить еще один дворец. Что из того, что я перечислил, здесь изображено? Может быть, конюшня, но я строю дворцы, ваше высочество. Итальянец, много лет проживший в России, почему-то решил, что может повышать голос в моем присутствии. Я строю великолепные здания, которые в веках останутся, чтобы вызывать восхищение. Я не строю казармы и конюшни. Вы строите то, что вам будет приказано построить. Ну вот, все же сорвался. Но я вообще в последние дни на взводе, еще и этот архитектор решил мне нерв поднять. И если я приказываю вам строить казарму, то вы будете строить казарму. В противном случае, вы отправитесь в Сибирь, строить бараки для каторжников. Я доступно объясняю перспективы, сеньор Растрелли. Произнося последние фразы, я уже шипел. Да, ваше высочество, все предельно ясно. Он очень быстро снизил децибелы и скатал чертеж, убрав со стола. Ничего, кому-нибудь впарит. Петербург активно строится, может, кто-то захочет нечто подобное. Дворцы сейчас строят все, кому не лень, сеньор Растрелли. Я сверлил его взглядом, сложив руки на груди. Кому лень, те тоже дворцы хотят. А вы попробуйте построить казарму, чтобы она была, прежде всего, функциональной, и радовала бы глаз, не без этого. А коли вы не знаете, как выглядят казармы, то начните изучать вон с казармы германландского полка. Подполковник Наумов вас проводит, все покажет и объяснит. Только, сеньор Растрелли, у меня есть несколько требований, включающих в себя водоснабжение и канализационные сливы. Что? Он невольно нахмурился и потер лоб. Я не понимаю, ваше высочество. Неважно, я отмахнулся. Просто учитывайте в будущих чертежах трубы. Очень много труб. Через неделю я вас жду с новыми чертежами, и я повернулся к Гагарину, показав таким образом Растрелли, что аудиенция закончена. Архитектор очень быстро и сноровисто убрался, я же внимательно смотрел на камергера, пытаясь понять, это он намеренно ввел Растрелли в заблуждение, или тоже не понял, что я хотел в итоге получить от этого строительства. Я говорил ему, и Федотов может подтвердить каждое мое слово, что приказано на выбранном месте возводить именно что корпус для размещения полка, развел руками Гагарин. Может быть, сеньор Растрелли рассчитывал произвести на вас впечатление, чтобы вы начертанный дворец утвердили вместо корпуса кавалерийского, ваше высочество. Я не знаю, о чем думал сеньор Растрелли, и мне это, если честно, неинтересно. Я продолжал в упор смотреть на Гагарина. Вот только, может так случиться, что очень скоро я вынужден буду ненадолго отлучиться, и тогда вся ответственность за строительство ляжет на вас, Сергей Васильевич Набицкого, и не дай бог, вместо заявленной казармы я по возвращению обнаружу на выбранном месте очередной дворец. В глазах Гагарина промелькнул вызов, вроде бы он спрашивал, ну и что ты тогда сделаешь, и я решил ответить на этот невысказанный вопрос, думаю, что Андрею Ивановичу Ушакову будет интересно поработать с делом о возможной растрате казенных средств, выделенных на основании достойной резиденции нынешнего великого князя, да и будущих великих князей, вероятно. Я не хотел никому угрожать, но только времени на уговоры у меня не было, поэтому приходилось действовать максимально жестко, тщательно следя за тем, чтобы палку не перегнуть. Гагарин первым отвел взгляд, что я посчитал за маленькую, но весьма важную победу. Я уже хотел отпустить его, пускай идет делами займется, тем более, что запрошенных инженеров я так и не получил, как дверь приоткрылась, язычный голос произнес: «Иван Данилович Шумахер, Федор Иванович Миллер и Михаил Васильевич Ломоносов, просит принять их, ваше императорское высочество, надо же, вот что пистумаки животворящие и нанесенные вовремя делают». Похоже, Игнат Наумов действительно принялся наводить порядок во вверенном ему полку. А вот что здесь делают академики, и почему они притащились именно ко мне. Можете идти, Сергей Васильевич, и попросите господ академиков зайти, сделайте милость. По виду Гагарина было видно, что вот сейчас он бы с большим удовольствием остался. Вот только именно сейчас мне свидетели были не нужны, потому что я просто задницей чую, что они пришли с очень серьезной темой для разговора. Да, и пусть позовут Штелина, может быть, он, как приближенная к этому кругу персона, скажет мне, что происходит. Гагарин колебался еще секунд 10, пока медленно шел к двери, видимо, лихорадочно придумывая причину, по которой он мог остаться, но, так и не придумав ничего, вышел из комнаты, которую Крипби перед самым отъездом сделал максимально похожей на кабинет. Как только он вышел, двери снова распахнулись и вошли ученые-мужи во главе с Шумахером. Я имел несчастье познакомиться со скандальным немцем, еще до поездки в Москву, но, к счастью, дальше знакомства дело не зашло. Теперь же он почему-то решил, что в отсутствии других представителей власти, которые, почитай, всем составом ломанулись за Елизаветой в Москву, можно прийти к великому князю с какой-то проблемой. Это, конечно, было лестно, вот только, не совсем понятно, потому что в Петербург вернулся вместе со мной человек, действительно могущий принять решение, и у вице-канцлера было право некоторые вопросы решать полностью автономно. Но, вместо Бестужева, Шумахер пришел ко мне, и это очень интересный момент на самом деле. В глаза бросилась немного помятая морда лица шедшего за Шумахером господина, которого я не знал, и который, методом исключения, мог являться только Миллером. За Миллером шел Ломоносов. Вид у Михаила Васильевича был, мягко говоря, недовольный, и он с мрачным видом рассматривал кулаки, которые, скорее всего, и являлись причиной некоторой помятости лицо господина Миллера. Очень интересно и опять-таки непонятно, при чем здесь я. Войдя, все трое поклонились, приветствуя меня. Ну что же, скоро выясним, зачем вы сюда пришли. В кабинет незаметно проскользнул Штелин, глядящий заинтересованно, по всей видимости пребывающий в неведении относительно причин появления здесь непрошенных гостей. «Здравствуйте, господа, я не приглашал их садиться, и сам продолжал стоять, разглядывая каждого из них. Что привело вас ко мне? Ваше высочество, я хочу подать жалобу от лица Академии наук, и от лица господина Миллера на господина Ломоносова. Его выходки давно уже стоят у нас как кость в горле, но сегодняшнее происшествие перечеркнуло все предыдущие. Я так понимаю, причиной стал личный конфликт господина Ломоносова и господина Миллера». Шумахер ответил согласием, я же только пожал плечами. Ну так подавайте жалобу на высочайшее лицо, коим является ее величество Елизавета Петровна, в надлежащем порядке. Я-то здесь при чем? Нам с господином Миллером хотелось бы, чтобы вы, ваше высочество, были в курсе причин конфликта, быстро добавил Шумахер, и смогли дать кое-какие пояснения ее величеству, когда жалоба дойдет до ее пресветлых очей. А во, ну, теперь хотя бы понятно, почему Шумахер все еще держится на плаву и имеет достаточно власти, чтобы кошмарить Академию наук. Лизоблюд он реально знатный. Так в чем причина конфликта? Довольно равнодушно спросил я, всем своим видом давая понять, что мне это не интересно. Он, Миллер, весьма пафосно указал на Ломоносова указательным пальцем, порвал мою статью, которую я готовил уже в течение года, и которая должна предшествовать выходу моей книги. Это не книга. Ломоносов просто взревел. Похоже, господа ученые забыли, что я нахожусь с ними в одной комнате. Это ересь, как она есть. Поклеп и унижение самой истории российской. Как он вообще посмел прикоснуться к святому, к нашей истории? Как, я вас спрашиваю? Так, стоп, я поднял руку, заставляя Ломоносова замолчать. Я не понял. Господин Миллер пишет что-то по истории России? Он пишет пасквиль на историю России, мрачно ответил Ломоносов, не глядя на меня, продолжая сверлить взглядом своих оппонентов. Вы, конечно, извините меня, ваше высочество, но я никак не сумел сдержаться. А мне может кто-нибудь объяснить, почему историю России пишет немец? У нас что, своих ученых не хватает, которые, кроме всего прочего, способны понять некоторые нюансы, исходя из того, что имеются изучаемыми одни корни? В комнате воцарилась тишина, которая прервалась неуверенным восклицанием Штелина. Ну как же, ваше высочество, как же так можно, ведь обучение ведется на латыни и немецком языках. Что о, я почувствовал, как меня начинает потихоньку заполнять ярость. Вы хотите сказать, начал я очень тихо, прищурившись, оглядывая всех собравшихся в комнате взглядом, который не предвещал ни одному из них ничего хорошего, что я из кожи вон лезу, чтобы изучить русский язык, проникнуться русским духом, стать ближе к российскому народу, чтобы как будущий государь, понять все чаяния и надежды его, в то время, как все остальные ученики изучают российскую историю на латинском языке, написанную немцем. В конце я уже шипел, и, похоже, излучал такую волну негодования, что Штелин и Шумахер, стоящие рядом, попятились. А почему тогда господин Ломоносов в Мюнхенском университете не преподает немецкую историю на французском языке? Но, ваше высочество, Штелин попытался как-то исправить положение, в которое совершенно случайно угодило абсолютно всероссийское образование этого мира, о котором я имел весьма смутные представления, потому что не мог пока выбрать время, чтобы даже показать проект указа, созданного теми же немцами. Вот вы, Яков Яковлевич, сейчас вообще зря рот открыли, резко и грубо прервал я его, только сейчас сообразив, что говорили мы как раз-таки по-немецки. Это почему-то окончательно вывело меня из себя. Я-то думал, что уже могу отличать переходы с одного языка на другой, но, как оказалось, что нет, не могу. События последних дней настолько выбили меня из колеи, что я начал действовать, повинуясь безусловных рефлексам. Вот теперь я понимаю, почему вы пришли ко мне, потому что фактически я все еще немец, не так ли, господа? Так вот, вы ошиблись в своих предположениях. Я ничего не сделаю, что вам как-то помочь. Более того, я сделаю все, от меня зависящее, чтобы обучение во всех русских школах проводилось исключительно на русском языке, чтобы родные языки народностей, проживающих на территории Российской империи, остались родными, но, чтобы они достаточно овладели русским, чтобы изучать науки, русским, а не латынью и не немецким. И уж, конечно, я добьюсь, чтобы история, написанная не русским ученым, или же не одобренная тремя русскими учеными, никогда не увидела свет. А то, что русские ученые, это не сказка, вон, господин Ломоносов прекрасное тому подтверждение. Я отвернулся от них, подойдя к окну, чтобы немного успокоиться. Ваше высочество, проблеял явно не ожидавший подобного напора Шумахер. Лучше замолчите, предупредил я его, резко оборачиваясь. Надеюсь, вы хорошо изучили историю государства российского, и помните, как началось правление Романовых. После смуты, Штелин снова подал голос, на этот раз довольно неуверенно. Верно, я прикрыл глаза, и сильно фальшиво негромко пропел, и ляг в глубокий снег вступал, не ведая беды, а ветер волосы трепал и заметал следы, сокрыв проходы тайных троп, что ведомы ему. В глухих лесах седой холоп их молча вел во тьму. Тишину, которая возникла после моего очень сомнительного исполнения, казалось, можно потрогать руками. «Это ваши стихи, ваше высочество?» Негромко кашлянув, спросил, наконец, Ломоносов. «Нет, я покачал головой. Их написал человек, которого я случайно встретил, когда ехал в Петербург. Ну, пусть будет так. Мне известно лишь имя, Олег Абрамов, и я даже не знаю, жив он еще или нет. Я прошу вас, Михаил Васильевич, лично проследить за тем, чтобы имя этого холопа не было забыто или его подвиг как-то искажен. Ведь, если разобраться, ему я обязан тем, что вообще появился на свет. Ваше Высочество, о чем вы сейчас говорите? Я прикрыл глаза, и, когда открыл, то все то спокойствие, которое мне с большим трудом удалось обрести, испарилось, как будто его и не было. «Господин Шумахер, вы зря сюда пришли, и зря меня разозлили», – прошипел я, глядя на проштрафившегося секретаря и казначея, лишь недавно оправданного. Его, насколько до меня дошли слухи, обвиняли в казнократстве, но все же оправдали. Ее императорское величество Елизавета Петровна в доброте своей сделала мне подарок – обширные владения в конце дороги к Петергофу, и повелела обустроить эти владения, используя всех, кого я посчитаю нужным. Например, сеньор Растрелли сейчас в поте лица трудится, создавая чертежи будущих строений. А вот вам я поручаю найти инженеров и организовать подачу воды в каждое здание из единой водонапорной башни, кою вы и построите, а также отвод воды и нечистот, по примеру большой римской клораки, али еще как придумают инженеры. Но прежде покажите планы мне, без моего одобрения, чтобы ни один проект запущен не был, это понятно? Шумахер неуверенно кивнул. Но куда сливать нечистоты? Краем глаза я заметил, что Миллер уже топчется возле двери, не желая привлекать к себе внимание. Придумайте что-нибудь, ход селитряницы организуйте и туда все дерьмо сливайте, лишь бы запахов и загрязнений не было. А теперь пошли все вон. Я милостиво отпустил этих слишком хитромудрых господ, пожелавших сыграть на том, что настоящий Петр был, похоже, немцем до мозга костей, и с ним этот спектакль, скорее всего, имел бы успех. Сюрприз, однако. Господин Ломоносов, останьтесь. Миллера, Шумахера и Штелина, как ветром сдуло. Когда дверь за ними закрылась, я повернулся к Ломоносову, задумчиво смотрящему на меня. «С Шумахером нужно быть осторожней, ваше высочество», — сказал он. Ему благоволит князь Юсупов. Вместе с Игнатьевым они уже не раз вытаскивали Шумахера из неприятностей. «Вас это не должно касаться, я понимаю, он хочет, как лучше, но у меня сейчас слишком мало времени, чтобы начать все задумки. С Борисом Григорьевичем Юсуповым я встречаюсь завтра», — я задумчиво смотрел на стол. «Собственно, поэтому я и попросил вас остаться. Не понимаю, как я связан с вашим намерением встретиться с князем». Ломоносов нахмурился, он действительно не понимал. «Я хочу перенести производство из мастерской в специально созданную стекольную мануфактуру и хочу просить Бориса Григорьевича мне в этом помочь. Так что проблемы Шумахера – это последнее, что будет его волновать, если он займется этим делом. Да, вы упоминали об этом обстоятельстве, ваше высочество, в прошлый раз, когда посещали мастерскую, но не говорили, что перенос начнется очень скоро. Я об этом не знал. Так сложились обстоятельства, что мне нужно уехать, я надеюсь, что не слишком надолго, но, как получится, это будет зависеть от многих обстоятельств, и я не хочу, чтобы мои начинания прерывались на неопределенное время. Создать стекольную мануфактуру с нуля – это дело не одного дня, к тому же необходимо отладить начало производства, и в этом-то вы и должны помочь. Я никогда не сомневался в том, что именно мне предстоит эта честь, усмехнулся Ломоносов. Почтения в нем не прибавилось ни на грош, и я даже не знал, радоваться мне или огорчаться такому положению дел. Сегодняшнее столкновение дало толчок для меня в сторону того, что иностранцев надо убирать с преподавательских должностей как можно быстрее. Никто не запрещает пользоваться плодами их изысканий, но самим им в России делать нечего. Если только совсем улетевшим, как тот же Де Аламбер, которому вообще на все, кроме собственных изысканий, наплевать. Я смотрел так пристально, что Ломоносов начал заметно нервничать, а ухмылка пропала с его лица. «Что-то не так, ваше высочество. Я хочу, чтобы вы кое-что посмотрели, господин Ломоносов, и высказали мне свое мнение, когда вернусь из своей поездки». Протянув ему рукопись, которую только что вытащил с одной из книжных полок, на мгновение задумался, а потом добавил: «Также, я хочу увидеть доклад по поводу ваших измышлений о металлах и металлургии, которой вы вплотную занялись, после окончания работ со стеклом». «Да, у меня есть идеи на сей счет», — Ломоносов поднял глаза к потолку. «Только нужно еще несколько опытов провести, особливо с нагреванием металлов при их реакции с сильными кислотами. Никак не могу понять, откуда там воздух берется, и чем больше кислоту водой разбавляешь, тем воздуха больше выделяется. Ясно, он ушел в свой астрал, или как там у ученых называется это состояние, когда весь мир отходит на задний план. Что он сказал? Я помотал головой. Если я еще не совсем растерял свои знания, а то, о чем он сейчас говорил, все-таки касалось моей прежней работы так или иначе, то выделяется сейчас в его лаборатории совсем не воздух, а водород в чистом виде. Господин Ломоносов, я здесь, он посмотрел на меня расфокусированным взглядом и кивнул. Отлично, вы меня видите и воспринимаете. Идите и готовьте доклады. А еще, большая просьба к вам, не могли бы вы тот воздух, что при ваших опытах выделяется, куда-нибудь собрать? Собрать? Он нахмурился, не понимая, что я имею в виду. Ну, да, в непроницаемый кожаный мешок, например, можно попробовать. А вам зачем, ваше высочество? Запоздало поинтересовался он. Просто интересно, можно ли его куда-нибудь собрать? Я пожал плечами. Идите, господин Ломоносов, идите. И постарайтесь больше не выражать свои протесты настолько импульсивно. Меня ведь рядом может не оказаться. А Игнатьев с Юсуповым благоволят вашим оппонентам. Вы сами говорили об этом. Ломоносов поклонился и вышел из кабинета, сжимая в руке рукопись, на которую в этот момент поглядывал с явным любопытством. В приоткрытую дверь заглянул гвардеец, словно спрашивая, не надобно ли мне чего. Вообще-то, желательно доверенного слугу завести, но я пока не знаю, кто это будет. Изволите чего, ваше высочество? Спросил гвардеец вслух, чтобы убедиться в том, что мне все-таки ничего не нужно. Ломова приведи. Наконец, я принял решение. Гвардеец кивнул, и уже через минуту в кабинет впихнули турка. «Скажи, выкрасть личные дневники сложно?» Турок уставился на меня, затем медленно пожал плечами. «Смотря у кого, у академика Академии наук Миллера и библиотекаря Академии наук Шумахера, у этих», Турок на мгновение задумался, затем покачал головой. «Не, не должно быть сложно. Тогда, приступай, мне они нужны в ближайшее время. Справишься?» «Справлюсь», он усмехнулся. «Куда же я денусь?» «Действительно, куда ты денешься?» Я задумчиво смотрел, как турок уходит. «Надеюсь, интуиция меня не подвела, и этим господам есть за что яйца прищемить. Почему-то в этом времени очень небрежно относились к сохранности тайн, доверяя сокровенное дневникам. Ну, раз так, то грех этим не воспользоваться. Заодно и проверить, действительно ли дела обстоят подобным образом или это все-таки выдумки». Глава 5. Георг Людвиг Гольштейн-Готтербский, мой двоюродный дядя, наконец-то, выбрал время, чтобы посетить меня и ответить на кое-какие вопросы. Это произошло на третий день после того, как уехал в Москву к Рибе. Хотя Гюнтер и пригласил его навестить меня еще перед своим отъездом, Георг постоянно находил какие-то смехотворные отговорки, присылая мне записки с нарочными. Я уже и не надеялся, что он явится, и начал планировать день, когда сам нанесу визит в прусское посольство, где ему дали приют на это время. Сегодня, после урока латыни, закончившегося только что, я ждал турка, обещавшего мне принести дневники академиков, и составлял письма Елизавете, периодически косясь на пыхтевшего Штелина, который время от времени заглядывал мне через плечо, пытаясь прочитать написанное. Вот только мой уважаемый наставник, действительно уважаемый, которого я весьма ценил, и который искренне старался сделать из меня человека, плохо знал русский, а я решил написать письмо именно на родном языке, так что, очень сомневаюсь, что Штелин понял абсолютно все из увиденного, а от этого мрачнел все больше. Сначала писать было сложновато, но потом я плюнул на точное соблюдение правил письменной речи, принятую в этом времени, и строчил практически на современном мне русском языке, уже намеренно исключая из написанного все эти яти и уйму витиеватых выражений, делая текст письма предельно простым и доступным. В письме я откровенно давил на гниль, и моя безграмотная с точки зрения той же Елизаветы писанина была лучшей иллюстрацией существующей проблемы современного обучения. Даже до Елизаветы должно дойти, что невозможно воспитать российского императора и его окружение, пользуясь услугами иностранных учителей, если, конечно, не хочешь получить в итоге направленность на конкретное государство, стремясь походить на которое, будет забываться все русское. Напоследок я сделал ход конем, приписав, что, если так пойдет дальше, то и церковь православная попадет под удар, так как за всеми иноземцами не уследишь, и они, Чего доброго, начнут неокрепшие юные умы склонять к лютеранству, и это еще не самое худшее, можно же и католиками обрасти, которые у власти будут стоять. Письмо получилось очень эмоциональное, а кляксы добавляли надрыва. Слезы и картинные закатывания глаз у тетки гарантированы, как и то, что она не сможет не отреагировать на возмущение такого хорошего мальчика, который, вот умница, старается изо всех сил стать своим в России. Яков Яковлевич, вы все равно на ногах скачете, будьте ласковы, кликните Федотова, я хочу ему несколько поручений дать. Хорошо, ваше высочество, он сделал шаг к двери, но она сама распахнулась и в проеме показался один из гвардейцев, которые вот уже трое суток исправно несли службу по обеспечению охраны дворца. Я даже их выгонять пока передумал, все равно скоро уезжать, незачем накануне отъезда кипиш поднимать. Принц Георг Людвиг Гольштейн-Готтербский прибыл на аудиенцию к вашему высочеству, громко произнес гвардеец и посмотрел на меня, в его взгляде читался вопрос, написанный большими буквами, впускать или гнать в шею. Ну что же, Яков Яковлевич, должно быть, наш сегодняшний урок стоит прервать, я вздохнул и повернулся к Штелину, никогда бы не подумал, на самом деле, что у меня внезапно образуется столько дел, я-то по наивности своей почему-то считал, что ограничусь строительством в Ораниенбауме, да начну постепенную реорганизацию тайной канцелярии. Вот только мы предполагаем, а жизнь в очередной раз выплывает из-за угла и на тебе с ноги, да еще и с разворотом. И вот уже никому не интересно, что тебе всего 14 лет, потому что ты великий князь, а значит, обязан принимать решения. Самое интересное заключалось в том, что в отсутствии поблизости Елизаветы, мои решения воспринимались всеми абсолютно нормально и их легитимность не подвергалась сомнению. Так же, как никого не волновал вопрос, а хочу ли я сам вникать во все эти проблемы. В конечном итоге я на собственной шкуре испытал правдивость поговорки. Кому много дано, с того и спрос больше. Да, ваше высочество, я понимаю, Штелин поклонился и шагнул к двери. А Федотов вам все еще нужен, сейчас даже больше, чем минуту назад. Я послюнявил платок и попытался оттереть чернильное пятно с пальца. Куда там, чернила были свежие, дорогие и въедались в кожу, похоже, намертво. Так принца этого пускать, да, работать с ними еще и работать. Дворецкого завести что ли? Пускать, я бросил попытки оттереть пальцы. В кабинет пускать, не сюда, добавил я, поднимая взгляд на гвардейца. Он невольно нахмурился, а затем медленно кивнул. Ну вот и хорошо, надо уже приучать и себя, и всех остальных, что дела делаются в кабинете, а не где придется. Иначе так до старости и будут чуть ли не в отхожее место ко мне ломиться. Нечего посетителям делать в комнатах, которые жилыми являются. Да даже в учебной комнате им делать нечего. Это все интимные, несущие отпечаток владельца. А кабинет все равно будет в какой-то степени обезличен, особенно, если в нем будет пребывать походя множество людей. Гвардеец тем временем вышел и закрыл за собой дверь, а я снова обратился к Штелину. Федотов пускай сразу в кабинет идет, я скоро буду. Хорошо, ваше высочество. Штелин в этот момент наблюдал, как я, чертыхаясь, зажигаю свечу, а затем начинаю плавить сургуч, чтобы запечатать письмо. Я могу поинтересоваться у вашего высочества, что вы написали и кому? Письмо я написал тетушке. Ай, зараза, горячий воск капнул на палец, и я затряс рукой. Я просто феноменальный рукожоп. Даже письмо не могу нормально закрыть. В нем я высказал свои мысли о недопустимости преподавания на неродном языке и о недопущении допуска иноземцев к архивным документам, особенно древним. Во всяком случае до тех пор, пока с ними не поработают российские ученые и не напишут приличные книги, по которым можно обучать молодое поколение. Вы все-таки решили сделать это, ваше высочество? Штелин покачал головой. Я считаю, что это неверное решение. А я так не считаю, прислонив перстень с печаткой, которую мне сделали в день признания наследником и великим князем по приказу Елизаветы, к сургучу, я, наконец-то, закрыл письмо и поднял взгляд на Штелина. В этом вопросе нас рассудит только время, Яков Яковлевич, мы с минуту смотрели друг на друга, а затем я медленно произнес, мне нужен Федотов, дела, которые я хочу ему поручить, сами собой не сделаются, да и принц уже поди заждался. В одиночестве в кабинете сидячи. Да, ваше высочество, в очередной раз поклонившись, Штелин вышел из комнаты. Я же несколько минут просто сидел за столом, глядя в одну точку, настраиваясь на предстоящую беседу. Кто бы знал, как мне страшно. Страшно, что я обязательно напортачу, потому что меня никто никогда не учил понимать политические тонкости. Меня не учили управлению, и я никогда сам не интересовался геополитикой. А ведь сейчас начинается именно она, геополитика. Да что уж там, я вчера эту Гольштинию полчаса на карте искал, а потом читал про нее все, что сумел найти в обширной библиотеке, пробравшись в нее ночью, тайком. Единственное, что удалось узнать, что там рядышком был еще какой-то Шлезвиг, когда-то принадлежащий герцогам Гольштейн-Готтербским, но потом эта область частично ушла под крыло Дании. Какой вообще сейчас шел расклад по всем этим микроскопическим герцогствам, коих было просто немерено, я не понимаю, и рядом нет никого, кто этот расклад бы мне объяснил. Ладно, хватит рефлексировать, надо уже с двоюродным дядюшкой поговорить. Принц Георг оказался молодым человеком лет 25 на вид. Он был одет в военный мундир прусской армии и имел звание полковника. Он был невысокого роста и весь какой-то невнятный. Черты его лица не отличались твердостью, да и взгляд был довольно нерешительный. Что-то мне сложно представить себе его на поле боя, а что бы я ни думал о Фридрихе, он отменный полководец и вряд ли стал держать подле себя, да еще в командном составе своей армии, такое вот безинициативное нечто. С другой стороны, может быть, я слишком предвзят и просто переношу на дядюшку мою общую неприязнь, которую я испытываю к немцам, за небольшим исключением тех, которые успели мне доказать, что достойны совершенно иного к ним отношения. Он же приехал, оставив службу, чтобы предупредить о предательстве другого моего дядюшки, который для него тоже не был чужим человеком. Пока я разглядывал Георга, тот в свою очередь разглядывал меня. Рядом с дверью мялся Федотов, который явно не понимал, что он здесь делает, и так старался не привлекать внимания, что это становилось немного смешно. Я рукой указал ему на диванчик у стены, куда мой самоназначенный денщик и сел, буквально забившись в угол. «Ваше высочество», словно опомнившись, Георг выполнил придворный поклон, что не очень смотрелось из-за военного мундира. «Ваше высочество», повторил я за ним, пытаясь сообразить, кто выше по положению, великий князь или принц. «О, нет-нет, не высочество, нет», Георг покачал головой и замахал руками. «У меня нет права на это обращение». «Вот как, ну хорошо», я прошел мимо него, подошел к столу, бросил на него письмо и указал рукой на кресло. «Присядем, полагаю, что разговор предстоит долгий». «Георг, прежде, чем сесть», выразительно посмотрел в сторону Федотова. «Я полагал, ваше высочество, что мы будем разговаривать наедине. Не обращайте внимания, он не знает немецкого языка». Я махнул рукой и сел за стол. Георг тут же уселся напротив и улыбнулся. «Вы очень похожи на своего отца, ваше высочество, понятно, начнем со светской части. Хорошо хоть погоду пропустили, чисто по-родственному, полагаю». «Полагаю, что это комплимент», наклонив голову на бок, я продолжал его рассматривать. «Если он с отцом герцога были похожи, все-таки кузены как-никак, то его высказывание все-таки можно счесть за комплимент, потому что он обладал весьма приятной внешностью и даже, несмотря на то, что являлся блондином, не был слишком блеклым. Так почему вы сюда приехали, чтобы лично сообщить новости? Я посчитал это своим долгом, ваше высочество. Герцоги Гольштейн-Готтербские всегда славились своей верностью и тем, что чтили традиции, а традиции гласят, что нельзя ни в коем случае смещать действующего главу семьи, особенно так, как это сделал Адольф. Это неправильно. Я прибыл в герцогство в отпуск, который решил провести в Киле, и там узнал новости. Адольф даже не знал, что я приехал, поэтому проблем с выездом у меня не возникло, потому что он вполне мог попытаться меня задержать. И с чем связано его необдуманное узурпаторство? Я смотрел на письмо. Когда же Крипби вернется? Я же здесь просто с ума уже схожу, пребывая в неизвестности. Я не знаю, ваше высочество, но я мельком видел направляющегося во дворец Отто фон Брюммера, так что, возможно, все дело именно в нем. Да, это возможно, я задумался. Вот ведь пакость какая. Он что, так и будет мне мелко гадить всю дорогу? Как будто мне больше делать нечего, лишь гадать, что же еще за проблемы этот ублюдок мне в следующий раз подкинет. Скажите, Георг, вы ведь не возражаете, что я вас Георг называю? Он покачал головой, и я продолжил. А сколько сейчас в настоящее время войск у герцогства? Ваше высочество, вы же понимаете, что регулярной армии у герцогства нет, да и не было никогда. Тот полк, что создал ваш отец, выполняет скорее церемониальные функции, да еще охраны. Сколько, вы можете назвать конкретную цифру? Георг, он бросил взгляд почему-то на Федотова и понизив голос ответил, человек 500-700, но Адольф по слухам хочет привлечь наемников. А что, в наше время где-то еще можно нанять солдат? Я удивленно посмотрел на него. Швейцария, ваше высочество, пожал плечами Георг. Разумеется, масштаб в этой торговле людьми уже не тот, что был еще 50 лет назад, но полк другой пехотинцев вполне можно пробрести. Были бы деньги, а у него есть деньги, я, может быть, и ошибаюсь, но юный герцог в то время, когда я только-только попал в его тело, не выглядел как мальчик из богатой семьи, хотя, я, возможно, и ошибаюсь, может быть, любивший все военные, Карл Петер был просто до такой степени влюблен в свой военный мундир, что и помыслить не мог о том, чтобы надеть что-то другое. Ну-у-у, как вам сказать, ваше высочество, протянул Георг, я же еще раз внимательно посмотрел на него. Похоже, что его появление здесь не столь уж и бескорыстно. Он вынужден служить прусскому королю, вместо того, чтобы заниматься чем там могут заниматься принцы, когда у их семей достаточно средств, чтобы их детки могли позволить себе просто жить в роскоши, не думая о хлебе насущном. Как, например, многочисленные родственнички тех же Романовых, перед самой революцией. Кстати, надо галочку себе где-нибудь поставить о том, чтобы закон какой придумать, ограничивающий права всей той шоблы. Ни хрен дармоедов плодить. Значит, денег у него нет, а могут появиться. Он поджал губы, и я вздохнул. Пора предлагать взятку, иначе могу без неплохого источника так сильно важной мне информации остаться. Он не будет мне помогать за просто так. Георг, давайте пока оставим моего нечистого на руку дядюшку. Поговорим о вас. Я вот, например, считаю крайне унизительным тот факт, что вы вынуждены служить королю Фридриху. Вы, принц крови. Да-да, и не спорьте. Вы знали, что после принятия мною православия, я уже не могу претендовать на корону Швеции. Только в том случае, если я откажусь от своей новой веры. Но я не откажусь, меня почти все устраивает, кроме лишения герцогства. Естественно, он медленно покачал головой, а в глазах загорелось любопытство. А ведь Швеция все еще нуждается в наследнике. Адольф, увы, отпадает. Только не после того, что он сотворил. Остаетесь вы. Я, он правда удивился. Скорее всего, Георг даже не ожидал такого предложения и надеялся, что я ограничусь чем-нибудь вроде того, что сделаю его регентом герцогства, пока сам буду пребывать в России. У меня же, глядя на него, родился план. А почему, собственно, и нет? Пока мы ехали из Москвы, Ласси поделился со мной, что скоро будет заключен мир в этой нелепой войне, которая то ли идет, то ли только называется таковой. Ни Швеция, ни Россия воевать не хотели, да и ни за что пока. Так что мир – это вопрос времени, причем на условиях России, как выигравшей стороны. И одним из пунктов этого мирного договора будет как раз обозначение наследника шведской короны. Георг прекрасно подходит. Оставить его здесь в России – пока король дуба не даст, на полном пансионе, а потом с помпой доставить на коронацию, и мы получим сразу же договоры о дружбе и любви, а также абсолютно лояльную Швецию. Сместить его, возможно, попытаются, вот только с оглядкой, потому что придется менять династию, а это всегда сопряжено с особыми заморочками. Ведь не зря же Елизавета так рьяно напирает на то, что я прежде всего внук Петра Романова, а потом уже все остальное. Но Георг продолжал на меня смотреть с выражением полнейшего офигевания на лице, надо его дожать. Конечно, вы, я так натурально удивился, что дядюшка откинулся на спинку кресла и немного расслабил ворот мундира. Что-то в горле пересохло. Я могу попросить попить, ваше высочество? Конечно, конечно, о чем речь? Федотов, Василий вскочил и быстро подошел к столу. Значит, слушал, и я понятия не имею, знает он немецкий или нет. Даже, если знает, это будет проверка для него. Но, чтобы не нервировать Георга, я продолжил говорить с денщиком по-русски. «Принеси вина принцу». «Слушаюсь, ваше высочество». Он вытянулся и рысью понесся к двери. Я проводил его взглядом и снова повернулся к Георгу. «Так, на чем мы остановились?» «Ах, да, Адольф может где-то найти денег, чтобы нанять солдат, если я правильно понял». Он хочет заключить договор с Данией, тихо проговорил Георг. Я же захотел голову руками обхватить, ой, дурак, и что ему тихо не сиделось. Подождал бы немного, королем Швеции стал бы. Но, все что не делается, делается к лучшему. Кажется, так говорится. В это время вернулся Федотов, неся бокал с вином. Я посмотрел на него, потом на вино. Интересно, он специально это сделал, или правда настолько буквально понимает приказы? Но Георг не обратил на этот факт внимания. Он схватил бокал и залпом выпил налитое в него вино. Поставив бокал на стол, он выпрямился, а его взгляд стал осмысленнее. «Вы мне поможете, Георг, вернуть герцогство и наказать дядюшку Адольфа?» – спросил я, дождавшись, когда он окончательно придет в себя. «Разумеется, ведь именно для этого я и прибыл к вам, ваше высочество», – он умудрился поклониться, сидя в кресле. «Я же усмехнулся про себя. Допустим, ты вовсе не за этим прибыл, но...» Будем дружно делать вид, что ты мой верноподданный, а не только родственник, и естественно был возмущен до глубины души таким наглым узурпаторством законного герцогства дядюшки у несчастного сироты. Тогда, думаю, что вам нужно отдохнуть, я пришлю за вами, когда определюсь в своих дальнейших действиях с позволения Ее Величества императрицы Елизаветы. Георг понял, что аудиенция закончилась. Кроме того, я дал ему понять, что мои действия так или иначе находят поддержку у Елизаветы, а это тоже был жирнющий плюс. Да, Георг, думаю, что вам нужно написать письмо Его Величеству королю Фридриху и попросить его предоставить вам отставку. Он на секунду замер, задумавшись, а затем кивнул, соглашаясь с моим предложением. Ну что же, вроде бы все прошло не так уж и плохо. Когда Георг вышел, я откинулся в кресле и закрыл глаза. Почти минуту просидел так, прокручивая в голове нашу беседу, стараясь рассмотреть ее под разными углами. На первый взгляд грубых ошибок не наделал, но это только на первый взгляд, возможно, какие-нибудь подводные камни еще вылезут. Пока же я все равно не могу сделать большего, надо ждать Крибби, когда же он уже приедет. Резко открыв глаза, я посмотрел на Федотова. Отвечай, только честно, ты все понял, о чем мы с принцем говорили? Да как можно, ваше высочество? Встретившись с моим насмешливым взглядом, он вздохнул. «Да, я неплохо знаю немецкий», — он замялся, став уточнять, почему начал учить этот язык, хотя причина была довольно прозрачна и лежала на поверхности. «При дворе было столько немцев совсем недавно, да и сейчас немало, начиная с меня, чего уж скромничать, что волей-неволей остальным приходилось учить язык, просто для того, чтобы быть в теме происходящего. Надеюсь, ты понимаешь, что обо всем услышанном нужно молчать». Федотов молча кивнул. «Очень хорошо, тогда распорядись, чтобы это письмо увезли в Москву тетушке, передали в руки или в ее присутствии. Ну а сам, вели запрячь лошадей, съездим в Ораниенбаум, посмотрим, как там мои распоряжения выполняются. А то, сдается мне, что все просто проигнорировали в который раз мои приказы, и мне надо уже что-то начинать с этим делать». Глава 6. Уже с подъезда было видно, что вокруг большого дворца ходит два господина. Один из них был мне незнаком, а во втором я узнал суетящегося Шумахера. Незнакомец был одет в военную форму и состоял в немалых чинах, и оттого становилось еще удивительнее видеть его фактически на стройке, да еще и в сопровождении библиотекаря-казначея. Неподалеку стояла карета, простая, без гербов и каких-либо опознавательных знаков, в которой, по всей видимости, они и приехали. Я покосился на сопровождающего меня Федотова, но на его лице не отразилось ни грамма узнавания. «Останешься здесь, никого к нам не подпускать», — распорядился я, продолжая разглядывать увлеченно лазающих вокруг моего будущего дома гостей. «Хочу поговорить с ними без свидетелей, да чтобы никто помешать беседе нашей не смог. Так тут вроде бы и нет никого, ваше высочество», — Федотов огляделся по сторонам. «Но я задержу, ежели кто появится, будьте уверены». Тронув поводья, я направил коня прямиком к бродившим возле входа во флигель господам, которые были настолько увлечены разговором, что заметили меня только тогда, когда я уже спешивался с коня неподалеку от центрального входа во дворец. «О, ваше высочество, Петр Федорович!» Шумахер так лучезарно улыбался, что мне в голову сразу начала закрадываться мысль о том, что он, похоже, мазохист и любит, когда его секут, особенно принародно. А я вот Александру Романовичу показываю тут все, в надежде, что он согласится помочь выполнить ваш приказ, хотя бы дав дельный совет, которым я мог бы воспользоваться. Все это безусловно интересно, но я как-то пропустил тот момент, когда мне представили Александра Романовича, и потому, совершенно не зная, чем Александр Романович занимается и в чем он проявил себя весьма знающим человеком, я никак не могу сообразить, а чем он может вам помочь, достопочтимый господин Шумахер. Говоря все это, на самого Шумахера я не смотрел, изучающе разглядывая генерал-майора, стоящего передо мной. Насчет немалого чина я все-таки не ошибся, разглядывая его от начала каскадных лестниц, поднимающихся до самого дворца. Прошу прощения, ваше высочество, это было совершенно бестактно начинать беседу, даже не представившись, он склонил голову, но мне понравилось, что сделал он это без подобострастия, просто поклонился, потому что так было нужно, но и вызова в его действиях я не заметил, а еще мне понравилось, что говорил он по-русски и совершенно без акцента. Вот это я слышал среди генералов не так уж и часто в последнее время. Да что уж там, я навскидку и не назову сейчас ни одного русского генерала. Они, конечно, были, но, почему-то не на слуху. А из самых-самых один даже при моем дворе находился, только вот больно зелен он еще был и ему только грозило прославиться всемирно и остаться в веках. Граф Брюс, к вашим услугам, ваше высочество, и я все-таки был представлен вам в Москве в ходе торжеств, посвященных коронации ее величества, но, скорее всего, вы не запомнили меня в толпе среди сотен приглашенных гостей, коих представляли вам практически каждую минуту. В общем-то было не мудрено запутаться, я бы на вашем месте даже не пытался всех запоминать, уделив внимание лишь тем, кого не запомнить было невозможно, и он улыбнулся краешками губ, но улыбка была вполне искренняя, потому что отразилась в его глазах, заставив их сверкнуть. Вы правы, Александр Романович, я не запомнил вас, как правы и в том, что я даже не пытался запомнить всех представленных мне гостей, особенно, упорно я старался это делать, услышав очередную немецкую фамилию. Вот и только расслышав его имя, я, скорее всего, потерял к нему всякий интерес, поэтому-то и не запомнил. Гостей было слишком много, а я совсем недавно приехал в Россию, и еще не слишком хорошо ориентируюсь в обществе, чтобы совершить подвиг, сродни одному из подвигов Геракла. Я что, оправдываюсь перед этим Брюсом? А ведь похоже на то, что действительно оправдываюсь. Все-таки умеет мужик произвести правильное впечатление. Ну, я-то родился в России, в отличие от моего знаменитого дядюшки, коему я, впрочем, обязан титулом и поместьем. Дядя был обласкан вашим дедом, Петром Алексеевичем, что не могло не отразиться весьма положительным образом на всей нашей семье. Он улыбнулся, а я, полностью игнорируя пытающегося влезть в нашу беседу Шумахера, все еще смотрел на этого спокойного и явно знающего себе цену человека, с некоторым удивлением отмечая про себя, что мне он определенно нравится. И чем же Иван Данилович попросил вас помочь? И, самое главное, как уговорил, я хмыкнул, увидев, как в его глазах снова мелькнул задорные искры. На самом деле я здесь проездом, ваше высочество. У меня назначение на Аландские острова под командование генерала Кейта, и я не знаю, как скоро попаду обратно на материк. Проезжая мимо, я решил навестить Академию наук, в которую меня дядя постоянно таскал за собой и к которой я питаю совершенно искренние и нежные чувства. Дядя был прекрасным инженером и часто наведывался в Академию, чтобы обсудить какую-нибудь идею с величайшими умами нашего времени. Так как каплю своего таланта он передал мне, я на это надеюсь, то совсем уж бессловесным и ничего не понимающим слушателям, шарахающимся от жутковатых экспонатов кунсткамеры, я не был и вполне мог даже поучаствовать в дискуссиях, когда стал постарше, разумеется, он снова улыбнулся. Встретив Ивана Даниловича, я, разумеется, поинтересовался, чем вызвана его озабоченность, и сначала даже не понял, что именно он имеет в виду, прося посмотреть ваше имение, ваше высочество, и что-нибудь порекомендовать, для решения той задачи, что вы поставили перед ним. Если быть совершенно откровенным, то я и сейчас не слишком понимаю, но, выслушав господина Шумахера, решил проехать с ним, чтобы попытаться на месте разобраться. Теперь же я могу спросить напрямую у нового хозяина дворца, что именно ваше высочество желает здесь получить. Вы инженер? В лоб задал я вопрос, потому что, если граф не имеет никакого представления о предмете, то я не вижу смысла распинаться, чтобы что-то ему объяснить. Потому что главная моя просьба к Ивану Даниловичу, я очень ловко заменил просьбой достаточно жесткий приказ, состояло именно в том, чтобы найти толкового инженера, способного понять, что именно я хочу здесь организовать. Можно сказать, что я инженер, да, Брюс задумчиво посмотрел на здание дворца, а затем перевел взгляд на меня. Я достаточно длительное время служил в инженерном корпусе под командованием Миниха, который славился тем, что был очень требовательным командиром. В мои обязанности входило чертить чертежи фортификационных сооружений, чтобы по ним уже могли строить эти самые сооружения. «Ну что же, это хорошо», — я кивнул. «Значит, вы поймете, что я хочу во дворце, да и не только во дворце, но и в кавалерийском корпусе сделать, ведь отвод воды входит в самое банальное фортификационное сооружение», — на секунду задумавшись, я произнес. «Я хочу устроить водопровод, а также устройство вывода воды и нечистот за пределы зданий. Что-то вроде большой клораки в Риме». Я кивнул, а Брюс задумчиво начал теребить подбородок. «Это возможно, даже довольно нетрудно. Вот только встает один вопрос, точнее два. Куда именно нужно отводить все это, и из чего делать трубы, по которым пойдет отвод? Если бы дело касалось только воды, никаких трудностей я бы не видел. Здесь вырыт прекрасный канал, который вполне может принять в себя еще сколько-нибудь воды. Но вот все остальное. Или вы хотите все же использовать канал, ваше высочество, чтобы все нечистоты сливались в море?» В это время Шумахер открыл рот и даже произвел какой-то звук, но Брюс продолжил размышлять вслух, и он поднял вверх указательный палец и приложил к своим губам, одновременно покачав головой, так, что его высокий парик колыхнулся. Брюс тем временем повернулся к нему и вопросительно приподнял брови. «Его высочество предложил селитрянице», — выпалил Шумахер, видя, что на него, наконец-то, обратили внимание. «Селитрянице — это хорошо, но все равно нужно место, где будут скапливаться и осаживаться ХМ». Похоже, Брюс был настолько деликатен, что при великом князе не мог назвать дерьмо дерьмом. «Необходимо где-то собирать твердые отходы». Наконец, нашел он нужное определение. Да что тут думать, отстойник под землей, с системой дренажей, чтобы, как бы вы сказали, жидкие отходы частично уходили в саму землю. Я пожал плечами, вообще не видел во всем этом проблемы. А когда накопится достаточное количество для того, чтобы поставить селитряницу, можно все выгрести за раз. Тем более, что кавалерийский корпус будет оснащен конюшнями, в которых тоже навоза полно и который тоже надо куда-то девать. Ваши слова не лишены логики, ваше высочество, Брюс поклонился. Я, наверное, взялся бы за то, чтобы составить подробный план и проследить за строительством, вот только мое назначение никак не позволит мне задержаться в Петербурге дольше, чем на пару недель. К тому же, нужно решить, из чего будут все-таки сделаны трубы. Я не знаю, пока не думал над этим и ответить графу не могу. Медь, когда я начинал думать о меди, то меня сразу же начинала душить здоровенная жаба. Жирно слишком будет, медные трубы под канализацию пускать. У меня там где-то Ломоносов в порядок свой труд по металлургии приводит. Может быть, найдет более приемлемое решение. Если вы действительно согласны взяться за столь новое дело, то я с превеликим удовольствием отпишу генералу Кейту просьбу позволить вам задержаться в Петербурге. Да и ее величество поставлю в известность. Я внимательно наблюдал за Брюсом. Тот не выказал особой радости от появившейся перспективы, но и особо расстроенным тоже не выглядел. Скорее он был доволен подобным решением своей судьбы, потому что это позволяло ему заняться действительно интересным делом, которое его дюже заинтересовало. «Сколько вам понадобится времени, чтобы составить хотя бы предварительный план того, как все будет выглядеть?» «Полагаю, 10 дней на предварительные наброски будет достаточно. Вот только, чтобы составить окончательный план и сделать хорошие чертежи, не знаю, несколько месяцев, это точно», прикинув масштаб предстоящих работ, ответил Брюс. «Ну что же, на меньшее я и не рассчитывал», я кивнул и повернулся к Шумахеру. «Ну вот, Иван Данилович, теперь, когда Александру Романовичу точно известно, зачем вы столь настойчиво пытались его сюда увлечь, он готов приступить к осмотру дворца и обдумыванию различных решений и не будет праздно шататься вокруг, пытаясь из ваших пространных разглагольствований прийти к правильным выводам. Здесь, конечно, есть на что посмотреть, это воистину чудесное место, вот только лучше это делать тогда, когда все будет отремонтировано и приведено в надлежащий вид, который превратит Ораниенбаум в истинную жемчужину Петербурга. Так что займитесь уже наконец делом, а через неделю жду вас с докладом и наброском нашей будущей клараки. Сейчас же я вынужден откланяться, чтобы не отвлекать вас от важных дел». Не дав ни Шумахеру, ни Брюсу хоть как-то отреагировать на мои слова, я развернулся и, подхватив коня под устцы, направился вниз по выщербленной лестнице к ожидающему меня Федотову. Судя по его скучающему виду, никого, кто посмел бы нарушить мой разговор, на горизонте не наблюдалось, и денщик отчаянно скучал, выполняя мое поручение. Но с поста не ушел и не заснул, так что потенциал и стержень в Федотове определенно был. Осталось выявить его сильные стороны, и можно дело каким загрузить. Не все же он будет сапоги мне чистить. С этим, если честно, Румберг гораздо лучше справляется. «Куда теперь?» – спросил он, как только я подошел поближе. «Домой», – я вздохнул. «Не думаю, что в других местах мы увидим суету начавшегося строительства. Все равно чертежи еще ни у кого не готовы. Но хоть делают вид, что работают, и то хлеб». Меня прервал стук копыт, раздавшийся неподалеку. Мы с Федотовым переглянулись, а на его лице появилась досада. Вот что мешало всаднику появиться на 10 минут раньше, тогда Васька бы с удовольствием выполнил мою волю. Всадник появился из-за поворота и остановился, с трудом удерживая разгоряченного коня. Оглядевшись по сторонам и увидев нас, он повернул коня в нашу сторону и поехал, теперь куда медленнее, не переходя даже на рысь. Я присматривался до звездочек в глазах, но широкополая шляпа закрывала лицо, и понять, кто именно к нам сейчас подъезжает, было пока невозможно. Приблизившись на достаточное расстояние, Федотов даже напрягся и выдвинул своего жеребца вперед, чтобы прикрыть меня от возможного нападения. Всадник остановился и, сняв шляпу, умудрился поклониться, не слезая с седла. «Ваше высочество, я уже и не надеялся вас найти, хотя во дворце мне сказали, что вы вроде бы направились именно сюда». Я наконец-то узнал его. Это был польский лекарь Давид Флем, который притащился за мной в Петербург в неуемной жажде познания. Точнее, он не за мной отправился сюда, а за моим вымышленным доктором, которого я оставил в Гольштине. Вот только до самого доктора ему добраться не удалось, и он решил попробовать вызнать у меня секреты старика, ну а вдруг, как говорится. Кстати, только сейчас, глядя на Флемма, я отметил то, на что не обратил внимания в то время, когда он только-только приехал. Флем тогда сказал, что его не пустили в Киль. А не являлось ли это сообщение своеобразным намеком на то, что в герцогстве что-то затевается? Но, теперь уже сложно судить, даже, если и являлось, поезд давно ушел. «Господин Флем, и что же случилось такого грандиозного, что вы кинулись меня искать?» Я разглядывал его, отмечая про себя, что он немного поправился и загорел. Деревня, в которой он вынужден пребывать длительное время, явно пошла ему на пользу, а вот тюрьма никак не отразилась на самочувствии. «Я приехал, чтобы просить у вашего высочества разрешение опубликовать результаты моего исследования черной смерти в научном сообществе», — выпалил он, а я несколько раз моргнул, скрывая облегчение. «Я так понимаю, все получилось, и теперь вы хотите поделиться радостной новостью с миром?» Я не удержался и усмехнулся, намекая на то, что Флем в своем совершенно нормальном желании прославиться уже и забыл про то, что использовать коровью оспу для нового метода вариоляции ему как раз и подсказал тот самый выдуманный мою старикашка. Мой невидимый друг, на которого я могу свалить любое откровение, не выглядя при этом полным придурком, а всего лишь любознательным подростком с очень буйной фантазией, каким, кстати, герцог еще до меня считался. «Да, ваше высочество, и это так странно». Так он замолчал, не находя слов. «Но в ту тюрьму, в которой я получил высочайшие дозволения проверять эту теорию на приговоренных к смертной казни заключенных, пришла черная смерть. Погибли все, кто не подвергся моей животной вариоляции, включая охрану. А комендант выжил, но его лицо сейчас сильно обезображено. Я и те 20 заключенных, которых я отобрал, выжили. Пятеро вообще не заболели, а мы болели не то чтобы совсем легко, но скорее это напоминало инфлюенцию, а не оспу, и это истинное чудо, ваше высочество. Вот, смотрите, это единственные следы, что остались в итоге у меня», и он показал мне свой лоб, на котором обнаружилось спяток округлых небольших шрамов. «А ведь когда я обнаружил сыпь, то подумал, что пришел мой конец». Он замолчал, а по его выразительному лицу прошла тень, видимо, воспоминания были не из приятных. Но задумчивость Флемма длилась недолго. Уже через полминуты он встрепенулся и снова заговорил. Потом я поехал в ту деревню, Глинки, что под Москвой. У меня было разрешение от Ее Величества и от владельца поместья, графа Брюса, на проведение еще нескольких опытов. «Графа Брюса, говоришь?» Я медленно повернулся в сторону Большого дворца и нашел взглядом фигуру в военном мундире, которая стояла возле каскады лестниц спиной к нам. Похоже, что случайный визит графа в Академию наук вовсе и не был таким уж и случайным. Александр Романович не слишком рвется на Эланские острова под знамена генерала Кейта. Ну, главное, чтобы польза была, тогда эту маленькую хитрость можно будет и простить. Правда, небольшой узелок в памяти все равно завяжем, чтобы не удивляться в случае чего всяким неожиданностям. Ну-ну, продолжай. Флем тут же зачастил. В деревне все прошло очень хорошо. Как ты объяснил жителям, что хочешь сделать им прививку? Прививку? Он наморщил лоб, с удивлением глядя на меня, а затем покачал головой. А ведь суть правильная. Благодарю вас, ваше высочество, за то, что подсказали, как мне назвать мое открытие, потому что я никак не мог уйти дальше животной вариоляции. Флем, отвечай на вопрос, рявкнул я, возвращая его с небес на землю. А, он недоуменно посмотрел на меня, сфокусировался и продолжил. Никак, я им не говорил, просто под предлогом, что ранки обрабатываю, помещал оспинку. Заметив мой прищуренный взгляд, он замахал руками. Это было безопасно, я же на уголовниках проверил все, и на себе. Граф Брюс тоже получил свою оспинку, одним из первых, кивнул Флем. Он настоящий исследователь. К тому же недавно овдовело, и ему жизненно важно заняться чем-то важным, нужным и грандиозным. Понятно, я кивнул. Ну, теперь хотя бы мотивы графа становятся ясны. Так я могу написать статью. Конечно, я никогда не запрещал вам, господин медикус, совершенствоваться в своих званиях перед научным сообществом. Вот только он замер, ожидая подвоха, и я его тут же обеспечил. Зачем рушить чьи-то ожидания? По-моему, будет правильно, если охват подопытных у вас будет гораздо больше, чем тот, что уже есть. И, если среди таких подопытных найдется, ну скажем, один великий князь, его двор и доверенный ему полк, это укоротит любые злые языки, и никто не сможет сказать вам ни слова против. Как вы думаете? Он растерянно посмотрел почему-то на Федотова, а потом снова на меня. Ну, если рассматривать с этой точки зрения. Но, ваше высочество, вы только что сами утверждали, что это совершенно безопасно, или мне послышалось? Он замотал головой. Вот видите. Так что, начинайте готовить статью, да собирайте ваши материалы. На этой неделе начнем прививать оспины мне и моим подданным и подчиненным. К счастью, их пока немного, даже полк неполноценный, так что до бунта вряд ли дойдет, а найдется один-два недовольных, так мы их поймаем и все вместе будем держать, заткнув рот, чтобы вы все смогли сделать в лучшем виде.